Глава 17. «Поздравляю, человек!» – говорила тень, но я ее даже не видел. Привычного молочно-белого мира не застал. «Ты только что разрушил проклятие одного из магов, превосходящих тебя по силе в десятки раз». «Разве такое возможно?» – подумал я, но слова раздались, будто говорил вслух. «Не забывай, все возможно, если в это верить», – тень усмехнулась. «Даже вернувшись к себе домой, ты сможешь использовать магию, если, конечно, захочешь. Мне б туда вообще добраться». «Все будет, тебе обещали и сдержат слово. Главное, не отчаиваться». «Да помню», – устало кивнул. «Так что насчет проклятия? Элементали теперь свободны?» «Думаю, да», – эхом отозвалась тень. «Скоро мы это узнаем. Приходи в себя». «Ну же, приходи в себя!» За криком должен был последовать удар, но я успел вскинуть руку и поймать чью-то теплую ладонь. Открыл глаза и увидел перед собой Инги. По ее лицу можно было сказать, что девушку проглотили, переживали и выплюнули. К сожалению, все это произошло на самом деле. Рядом склонились остальные. Ди с братом и Джан. Все в слизи, уставшие, изнуренные, но живые. А вот Инги... «Твоя рука», — первое, что произнес я, отпустив ее ладонь. «Прости, не успел». «Не за что извиняться», — отмахнулась та и попыталась улыбнуться. Девушка сидела на коленях. После моих слов погладила правой рукой культю, оставшуюся от левой. Каким-то чудом рану успели перебинтовать, и теперь это выглядело не столь устрашающе. Мы находились где-то в подземелье. Со всех сторон окружали высокие стены, уходящие далеко вверх, где терялись во мраке. Видимо, после того, как я сломал монету, червь лопнул, и мы упали в эту яму. Благо, слизь, которая меня практически поглотила, не залила нас здесь, и лишь остатки на одежде напоминали, что совсем недавно мы плавали внутри огромного монстра. Внезапно сверху по стенам заструились огненные полосы. Они стремительно приближались, а когда упали на дно, то очертили вокруг нас сферу, благодаря чему мы смогли нормально осмотреться. Слева имелась узкая щель. Именно туда и заскользили потоки лавы. «Ого, Ханира все-таки смогла сюда добраться», – восхищенно произнесла Дилария. «Значит, проклятие, что сдерживало ее силы, спало», – ответил я и первым двинулся в проход. Но перед этим помог подняться Инги. Теперь во мне поселилось жуткое чувство вины. «Все нормально», – она будто мои мысли читала. «Ты не виноват. Эта тварь выскочила так неожиданно, что даже я не успела среагировать. Нас схватили со спины и сразу же сожрали. Хорошо, хоть не пережевывали. Только я не могу понять, как такой огромный червь смог протиснуться в тот туннель», – размышлял я, когда прошел вслед за полосой лавы. «Наверное, он мог сжиматься до таких размеров, но при этом его тело должно удлиняться». «Вполне возможно», – не стала спорить девушка, по ней было видно, что больше всего на свете она хочет обо всем забыть и передохнуть. «Нам уже не выяснить». «Да и хрен с ними», – усмехнулся я, пробираясь между двумя стенами, что практически соприкасались друг с другом. Но хвала огненной бабе, ее лава, пульсирующая на полу и потолке, помогала свободно ориентироваться. «Надеюсь, вы не надумали нас тут похоронить?» – мелькнула шальная мысль, но постарался прогнать ее прочь, так как думать в столь негативном ключе не собирался. Как ни странно, но мы достаточно быстро выбрались из подземелья. Проход со временем стал расширяться и потихоньку подниматься, а когда впереди замаячил утренний свет, а в лицо ударил прохладный свежий воздух, мы ускорили темп. Однако стоило выйти наружу, как под ногами завибрировала земля, и нам это не понравилось». «В чем дело?» – первым заговорил Джоан. «Думаю, дело в проклятии», – ответила, как ни странно, Ди. «Ник разрушил его. Возможно, вулкан, да и весь остров в целом, были связаны с магией Лисара, а теперь ее нет». «То есть сейчас все полетит к чертям собачьим?» – переспросил я. «Скорее всего», – девушка пожала плечами. «Не могу говорить наверняка. Надо срочно отсюда выбираться», – заметила Инги, держась за культю. «Оставаться на острове опасно, что бы ни произошло». Перед нами раскинулось песчаное подножие, опоясывающее вулкан. Но уже через несколько метров вверх вздымались пальмы со свисающими лианами. Джунгли не хотели просто так отдавать территории, даже если они и принадлежат грозной извергающей горе. Через секунду после того, как мы выбрались, справа послышался шорох. Я тут же обнажил меч и встал перед командой, но когда увидел вышедших из зарослей, спрятал оружие и ринулся к ним. К нам, спотыкаясь, брели две красивые девушки. Их красоту не могли скрыть ни многочисленные шрамы и царапины, ни сажа и грязь на лицах, ни изможденный вид. На первой девушке, которая подставила плечо и помогала идти второй, лохмотьями свисало красное платье. У ее подруги такое же подранное, но голубоватое. Сомнений не осталось. Это рыжая Ханира и беловолосая Милли. «Что с вами?» Я подхватил под руки обессиленную Милли. В ту же секунду уставшая Ханира опустилась на колени, провела пальцами по траве, на которой еще сохранилась роса. «Мягкая», – прошептала девушка, и по щекам сбежали слезинки, после чего взглянула на нас, а в глазах читалась благодарность. «Спасибо вам», – прошептала одними губами. «Большое спасибо». Милли, еще более изнуренная, потянулась к ней, и мне пришлось опустить девушку рядом с подругой. И тогда белесая голова оказалась на коленях у бывшей огненной женщины. Элементали превратились в людей и радовались простым вещам. Свежему ветерку, холодной росе, зеленой траве. Всему тому, что они могли почувствовать уже несколько десятилетий. «Что происходит?» – я вновь задал вопрос. «Мы умираем», – спокойно и умиротворенно ответила Ханира. «Благодаря вам мы освободились от проклятия быть вечно элементалями, а наш земной срок прошел. Скоро от нас не останется и следа», – и улыбнулась. «Черт, это начинало немного раздражать их отношение к смерти. С другой стороны, может, они того и хотели?» «Все время, что не могли быть рядом? Так близко и так далеко?» «Вы обещали помочь», — вперед вышел Джан. Теперь он смотрел без презрения. Наоборот, я видел, что ему жаль девушек, и не ему одному. «И мы сдержим слово», — четко сказала Ханира и, собрав оставшиеся силы, поднялась на ноги. «Я вижу, как тяжело пришлось вам». Посмотрела на руку Инги. «Простите за это», — помогла подняться подруге. Взявшись за руки, они закружились на месте, с каждым мигом ускоряясь, а через пару мгновений от их тел отделился большой прозрачный пузырь. Он подлетел к нам и опустился на головы Инги, Джоана и Алла, поглотив их. Сперва они испугались, но потом успокоились. Однако, когда что-то говорили, то до меня не долетало ни звука. Но бывшие элементали не прекратили вращение, и через несколько секунд появился новый пузырь, уже опустившийся на меня и стоявшую рядом Диларию. В тот же миг мы услышали крики Алла. «Эй, в чем дело?» Призрак метался внутри прозрачной сферы и колотил кулаками, но выбраться наружу у него так и не получилось. «Успокойся», — сказала Ди, посмотрев на брата. «Теперь мы вас слышим». «Что происходит?» Джан смотрел на девушек, которые потихоньку прекращали свой головокружительный танец. «Мы не знаем, куда именно отправился ваш друг», – произнесла Ханира. «Но можем отправить эти пузыри следом за ним. А дальше вам придется разбираться самим». «Благодарим и на этом», – кивнул я. «В этих сферах заключены живительные силы воды и огня», – заговорила Милли. «К сожалению, мы не сможем вернуть руку, но поможем залечить мелкие раны. До того, как вы прилетите к нужному месту, будете полны сил». Девушка постаралась улыбнуться, но вышло это вымученно. Тогда я понял, что они отдали последние магические силы. И стоило об этом подумать, как пузыри оторвались от земли и начали медленно подниматься к небесам. Я посмотрел наверх, но путь был чист, никаких веток или, того хуже, хищных птиц, с которыми уже пришлось столкнуться. А когда опустил взор, то заметил, как Ханира и Милли смотрят нам вслед, улыбаются и рассыпаются прахом, который тут же подхватил утренний ветер и разнес у подножия дрожащего вулкана. «Ник!» – Див вцепилась мне в руку. Сперва подумал, что она испугалась высоты, но, проследив за взглядом, понял – девушка опечалена судьбой влюбленной пары. На ее глазах блеснули слезинки. «Они умерли вместе», – прошептала она. «Как и должно быть». Мы летели над бескрайним океаном, по которому то и дело пробегали мелкие волны. Изредка из воды выныривали красивые изогнутые существа, похожие на земных дельфинов, но с большим гребнем, а плавники напоминали крылья. Животные несколько секунд пролетали над блестящей поверхностью, а потом плавно и без брызг погружались обратно, вытянутой мордой разрезая водную гладь, словно ножом. Голубое небо с редкими белыми облаками слепило своей чистотой. Не знаю, каким образом, но сквозь стенку сфер мы могли свободно смотреть на слепящее солнце, хотя по привычке и жмурились. Внутри царило спокойствие, от которого клонило в сон. Веки тяжелели сами собой. Изредка я прикрывал глаза и начинал дремать, но через пару секунд испуганно вздрагивал и осматривался. Никогда не любил подобное чувство, когда ты и не спишь, но в то же время теряешься в пространстве, а после пробуждения не можешь сообразить, что происходит. «Может, уже поспишь?» – предложила Ди. «Выглядишь так себе». «Кто бы говорил!» – усмехнулся, глядя на взлохмаченную девушку. Та, поняв, что я имел в виду, поправила волосы и засмеялась. «Ну, извини, личные парикмахеры в путешествиях не предусмотрены». «Поспи сама», – отмахнулся от девушки. «У меня все равно не получится. Зная, что нахожусь на подобной высоте, внутри огромного мыльного пузыря». «Не мыльного, а магического». «От этого не легче. А вдруг он лопнет?» «Теперь и я не усну». Девушка посмотрела под ноги, где проносились волны, вздымающие белую пену над кристально чистой гладью. А потом на меня и засмеялась. «Ты мастер поддержки». «Какой есть», — улыбнулся ей и пожал плечами. «Эй, голубки!» — послышался голос Инги. Я посмотрел налево, где летел второй пузырь с остальными членами команды. «Можете спать по очереди, я присмотрю». «Как себя чувствуешь?» – первым делом поинтересовался я. «Как видишь», – помахала обрубком руки. «Жива и слава богам, а с этим что-нибудь придумаю». «Кстати», – вмешалась Ди, – «а ты можешь попасть в мир Итиканов?» «Я-то?» – Инги на мгновение задумалась. «В принципе, да. А зачем? Думаешь, они пристроят мне руку?» «Почему нет?» – переспросил, вспомнив, что у первого Итикана, которого увидел в Мадвиде, была металлическая рука. «Сами ведь говорили, что они мастера». «Так-то оно так», — согласилась девушка. «Проблема только в том, что я уже бывала у них», — многозначительно закатила глаза. «Понятно», — вздохнул я. «Задание или своим ходом?» «Неважно», — отмахнулась та. «Главное, что там меня запомнили, и не совсем в лучшем свете». «Да», — покачал головой. «Умеем же мы себя преподнести». В этот миг закричал Джоан, вытянув вперед руку. «Вижу землю! Там!» Посмотрев в указанном направлении, убедился, что дух прав, а благодаря магическому глазу рассмотрел песчаный берег и высокие дюны. «Кажется, мы пролетели в пустыню», — пробормотал я. «Все готовы загореть». Голубой океан резко оказался позади, и под ногами потянулся океан бледно-желтого песка. Высокие дюны порой достигали размеров с трехэтажные здания. Раскаленный воздух плавил их, отчего над самой поверхностью, казалось, искажается само пространство. Сферы продолжали нести нас с той же скоростью, что и раньше, а впереди не было видно ничего, кроме песка. Куда мог подеваться Ка? Что он забыл в пустыне? Или мы пролетим над ней так же, как над океаном, и потом окажемся где-то еще? В городе? В поселке? Ответов не было. Лишь карта малыша Ка, по которой мы исследовали. И достав ее в очередной раз, убедился, что отметки стоят на острове, с которого мы выбрались, и где-то далеко от него на юго-западе. И, судя по всему, именно туда мы и летели. Однако отметка красовалась посреди пустыни, именуемой Ладана. Нехорошо, скорее всего, сюда Ка и направлялся. Но это значит, что и нам придется остановиться здесь. И куда же идти, если ничего не видно? Внезапно сферы дрогнули, взвелись вверх, а через секунду лопнули с громким хлопком. Мы же, подброшенные к небу, стремительно набирали скорость и падали. И уже у самих дюн я схватил Ди, летящую рядом, и покрылся дымкой, окутав при этом и девушку. А в следующую секунду тяжелый удар сотряс импровизированный кокон, в котором мы оказались, после чего подпрыгнули и покатились вниз. Не выдержав напора, тень исчезла, и мы с Ди разорвали объятия. В тот же миг горячий песок обжег лицо и руки, меня кувырком уносило к подножию дюны, и я ничего не мог поделать. На наше счастье, упали не на ее вершину и прокатились всего ничего. Неприятно, да, но не смертельно. А когда круговерть перед глазами успокоилась, кое-как поднялся на ноги. Рядом послышался хрип. В песке с запрокинутым капюшоном лежала Дилария. Подскочив к ней, помог подняться, но, судя по улыбке, все было в порядке. «Ты как?» – на всякий случай спросил я. «Неплохо», – усмехнулась она. «Такое чувство, будто меня спустили по карьерной лестнице». «Бывает», – осмотрелся, но никого рядом не приметил. «Надо найти наших». Мы оказались между двумя дюнами. На той, что возвышалась перед нами, красовались следы успешного падения двух учеников таинственной школы. Не теряя времени, подал руку девушке и принялись взбираться, проваливаясь в песок по щиколотку. Обжигающий ветер ударил в лицо, стоило лишь подняться на вершину. Я зажмурился от палящего солнца и в ту же секунду услышал крики. Дилария дернула меня за руку, и когда открыл глаза, мы уже мчались вперед, туда, где сражались наши друзья. Среди невысоких барханов, где образовалась небольшая площадка, Инги, Ал и Джан пытались отбить натиск здоровых многоножек. А когда приблизились, то я вспомнил, где уже видал таких. Поместье Дараи, когда мы сражались с десятком, подобная тварь набросилась на Инги. Только в прошлый раз монстр метал молнии с помощью колец на руках. У этих же такие штуковины отсутствовали, и противники просто наседали массой. Материализовав сразу две когтистых руки, ворвался в битву, кромсая тела насекомых. Стоило оказаться в эпицентре сражения, как чуть не поскользнулся на слизи. Инги и остальные успели разметать довольно много монстров. Но те продолжали нападать, выбираясь из песка. Огромная женская рука пролетела над головой, ударив сразу по нескольким многоножкам. Те лопнули, словно перекачанные пластиковые пакеты, разметав ошметки по сторонам. Да, судя по всему, эти твари и в подметке не годятся тому существу, что появилось в поместье. Наверное, оно было одним из лидеров подобных стай. Или же не обошлось без постороннего магического вмешательства. Как я понял, члены десятка любили поэкспериментировать с собственным телом. Как бы там ни было, но и пустынные тараканы не давали нам спуска. Дилария оказалась за моей спиной, рядом с ней постоянно крутился Ал, отбивая монстров голыми руками. Надо отдать ему должное. В тот момент у него отлично получалось управлять призрачным телом, в нужный момент становиться бестелесным, а при ударе вкладывать все силы в кулак. Головы многоножек лопались и орошали песок зеленоватой слизью у его ног. Джоан же кружил черным вихрем, подхватывал насекомых и бросал их как можно дальше от поля боя. Увы, но некоторым удавалось выжить, и они стремглав бросались обратно. Инги лупила по ним, словно по надоедливым муравьям, взобравшимся на стол и ворующим твой десерт. Огромный кулак то и дело взвивался вверх, а потом опускался сразу на нескольких противников, разбрызгивая при этом слизь и грязный песок. Но я видел, что девушка с каждым ударом все сильнее устает. Мне же ничего не оставалось, как размахивать удлиненными черными кинжалами, кромсая тела монстров, когда те еще не успевали даже среагировать. Но на место одного убитого вставало два. Они постепенно теснили нас, окружали, зажимая в клещи. Но внезапно со всех сторон ударили столбы песка, и к нам навстречу выпрыгнули странные существа. Сперва я подумал, что это люди в масках рептилий, но потом разглядел на их коричневых телах крупную чешую. Они имели маленькие хвосты, зато длинными челюстями, как у гавиалов, ловко хватали многоножек и разрывали на части. «Да твою ж!» – выдохнул я, глядя на них. «Надеюсь, вы не против нас,